Глава вторая. Уже медленно светало, когда пожарным наконец удалось справиться с огнем, и мы, окоченевшие, промокшие, собрались в кухне у Симона и Патриции, которые жили за углом от дома Эверта и Бабет. Их соседка, пожилая пухленькая вдова, приготовила кофе. Том, Тис и Тье, три сынишки Симона и Патриции, сидели на диване в пижамках, прижавшись друг к другу. «Никак не идут спать», — шепотом сказала соседка. «Хотели здесь ждать папу и маму. Уж я им разрешила». Мы сидели молча. Было слышно только приветливое бульканье кофейной машины и громыхание чашек, ложечек и блюдечек. Напряженная тишина, при которой мы даже не осмеливались взглянуть друг на друга, начинала действовать мне на нервы, и я встала, чтобы помочь на кухне. Симон был подавлен больше всех. Казалось, он не осознавал, что трое сыновей испуганно и вопросительно смотрят на него. Михел взял сигарету из пачки на столе, прикурил ее и протянул ему. Симон глубоко затянулся и резко выдохнул дым, как будто желая этим развеять кошмар, который отпечатался в нашем сознании. Я подавала кофе, и руки у меня дрожали. Каждый из нас пытался как мог взять ситуацию под контроль. Мы вздыхали, всхлипывали и пили кофе. Вскоре эти звуки стали непереносимы. К счастью, Симон прервал молчание. «Что-то ничего не слышно о Патриции. Почему она не звонит? Может, нам позвонить ей? Надо же знать, как там Бабет и мальчики». Мы опять замолчали. Взяли чашки и зажгли сигареты, хотя большинство уже давно бросили курить. Симон встал, подошел к холодильнику, вынул бутылку водки, 6 замерзших стаканчиков, с глухим стуком поставил их на стол и разлил водку. Михел облокотился о стол и спрятал лицо в ладонях. Я спросила Симона, сообщили ли матери Эверта о случившемся. Он кивнул и добавил, что она, вероятно, тоже в больнице. Мы услышали, как открылась входная дверь. Анжела вскочила на ноги и вышла в холл. Мы затаили дыхание, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Рыдания матери Эверта пронзали мою душу. Плач шел из такой глубины и звучал именно так, как я и представляла себе крики отчаяния. Одним глотком я выпила свой стакан, надеясь, что обжигающий алкоголь развеет охватившую меня щемящую тоску. Симон, не глядя на меня, опять наполнил мой стакан. Патриция вошла в кухню и открыла рот, чтобы сказать что-то, но смогла только вскинуть руки и покачать головой. По щекам у нее покатились слезы. Эверт не выжил в пожаре. Бабет все еще без сознания, но состояние стабильное. Люк и Бо в порядке, их оставили в больнице еще на одну ночь понаблюдать. Она показала на коридор, откуда все еще раздавался душераздирающий плач матери Эверта. Я не могла оставить ее там одну. Это ее единственный сын. Симон обнял ее и мягко усадил на стул. Соседка, пробормотав, что ей нехорошо, выбежала из кухни. Я отправилась туда вместо нее и следила за тем, чтобы кофейная машина продолжала урчать. Руки у меня были заняты, и это помогало мне справляться с отчаянием. Я боялась, что иначе просто не выдержу и убегу из этого дома, наполненного горем. Хотя в драме, случившейся с этой семьей, я и казалась себе беспомощным зрителем, посторонним наблюдателем, но я не могла покинуть их. Мы были друзьями. Одна из нас за ночь лишилась и мужа, и крова. Мы должны были быть здесь, и только здесь. Сегодня у тебя есть все, а завтра ничего. Вот как бывает, — пробормотал кто-то. Мы могли говорить только банальности, но по домам не расходились. Мы как могли откладывали встречу с внешним миром на потом. Казалось невозможным говорить об этой трагедии с другими людьми. Стало слышно, как на улице дети шли в школу. Звуки повседневной жизни доносились как будто издалека. Мы все еще пили водку. ни у кого не осталось сигарет, и мы перешли на сигары Симона.